Нравишься ты мне, Говард. Хотя я и не люблю иностранцев. Говард успел сказать ему лишь «здрасте», но Чип не унимался. Мы точно подружимся. После того кошмарного ужина у Маккроссов нас никуда больше не приглашают, Трикси подмигнула Джули. Друзей найти не так-то просто, правда? Вежливо согласился Говард. Видя, как Чип выбрал самое удобное кресло, сел, задрав ноги и прикрыл глаза, Говард испугался. Неужели Чип, чтобы наверстать три одиноких года, решил остаться здесь ночевать? «Знаешь, Говард», — продолжал Чип, не открывая глаз, «у нас в Штатах есть в Сенате ирландский католик. Его даже прочат в президенты. Представь себе». Чип вздохнул. «В былые времена ирландец в Штатах был хуже негра». «Да, наверное», — отозвался Говард, поймав недовольный взгляд Джули. «У них был неписанный закон. Хорошо, когда у гостей есть свое мнение, но расиста в доме терпеть нельзя». «Вы, южноафриканцы, уж знаете толк в негритосах», — Чип ухмыльнулся. Трикси шлепнула его по руке и пояснила с видом жены, чей муж пришел в гости простуженный и чихает на хозяев. «Мой муж — расист». Поскольку Чип лишь вяло возмутился, Джулия рассудила, что шлепки в их доме — дело обычное, но и семейка. «Я что-то не то сказал?» Чип открыл глаза и подмигнул Говарду, как вновь обретенному брату-масону. «Если уж говорить правду, — объяснила Джулия, — мы оба против апартеида и тому подобного расизма, шовинизма. Отчасти из-за этого мы уехали». «Варварская здесь страна, правда?» — заметил Чип. «Варварская, зато одна раса не притесняет другую, — ответил Говард. «Да какая разница? Здесь за кражу буханки хлеба могут руку отрубить. Зато мужья не бьют жен», — ставила Джулия, рассудив, что Чип туповат. Чип, поймав ее взгляд, отхлебнул для храбрости еще бурбона, а Трикси, которую позабавила, что Джулия напугала ее мужа, поправила темные очки и улыбнулась. «Знаешь, что у нас с Трикси смешанный брак?» — обратился Чип к Говарду. «Правда?» «Угу, я поляк, а она королева плантаций». «Я никогда не жила на плантации», — огрызнулась Трикси. «Но ты ведь с юга, настоящая зеленоглазая флоридская красотка, что в одном купальнике скачет верхом по пляжу», — мечтательно протянул Чип. «Мне пришлось купить лошадь, чтобы Трикси согласилась выйти за меня. Чёртова лошадь! Я так по ней скучаю!» — вздохнула Трикси. Чип тем временем нюхал графин с оливковым маслом. Он сбрызнул изумрудной жидкостью кусочек хлеба и не спеша, с удовольствием, прожевал. Между тем от Джули не укрылось, что Говард разглядывает Трикси точно так же, как английские мужья на рождественской вечеринке, и жгучая боль разочарования пронзила ее. «Ну и ну!» — ахнул Чип. «Вкусный у вас хлеб!» Трикси взяла у него из рук корочку, попробовала. «Дело не в хлебе, милый, а в оливковом масле. Вкус у него особенный». Ламенты дали ховицерам дорогу оливкового масла, и новые друзья клятвенно пообещали друг другу встретиться еще. Пусть Говарду и не очень понравилось, что пьяный Чип на прощание полез обниматься. «Правда, красавица?» — спросила Джулия. Они лежали в постели, потушив свет. Ночь стояла прохладная, сквозь открытые окна спальни было слышно, как муэдзин созывает на вечернюю молитву. Догорали последние алые отсветы заката. «Так себе», — ответил Говард. Джулия молчала, и он почувствовал, что допустил промах. «Ну», — выдавил он с запинкой, — «пожалуй, ничего. В американском духе». «Говори прямо, Говард», — велела Джулия слабым голосом. И Говард осознал свою ошибку. Нельзя было врать о Трикси Ховицер, чья красота бесспорна. И Говард попытался загладить оплошность, родная. «Она кажется красавицей, но увидишь ее без косметики, наверняка умрешь от страха. А ты и без всякой косметики хорошенькая. Ты льстишь?» «Нет», — настаивал Говард, — «честное слово». В знак примирения Джулия пожала под одеялом его руку. И все же Говард не мог простить ховицерам, что рядом с ними ламенты, беззащитные, хуже того, невзрачные. Несмотря ни на что, Джулия рада была найти подругу поинтереснее миссис Маккросс. Через несколько дней она позвала Трикси в арабский квартал за покупками. «Рыться в хламе — это не по мне. Может, сходим в музей?» «Но это же настоящий Восток», — отвечала Джулия. «Раз Трикси робеет, пришло время призвать на помощь свой дух приключений». Итак, Джулия повела свою боязливую подругу в шумное сердце старого города. Торговцы, разносчики, детский гомон, и вот несколько красивых юношей с любезными улыбками вызвались сопровождать их. В глазах Трикси сверкнул интерес. «Может, наймем одного из этих красавцев?» «Не надо», — поспешно отказала Джулия. «Я хорошо знаю город, не сомневаюсь», — заверила Трикси. «Но почему бы не взять одного с собой? Потому что он будет нас водить весь день и заведет к своему дяде, торговцу коврами», — объяснила Джулия. «И тут же испарится, а дядя от нас не отстанет, пока не напоит чаем и не убедит купить что-нибудь ненужное». Подруги пробирались через лабиринт улиц. Трикси ковыляла на шпильках, жалуясь, что умирает без бурбона. Миновали Манхэттен-клуб, так и не решившись зайти, а вдруг снова нагрянут английские жены. Джулия завела Трикси вглубь арабского квартала, где им попалось еще одно небольшое кафе. Бородатые старики в тюбетейках шептались за столиком в углу. Подруги вторглись в их святилище, в широкополых шляпах, с незакрытыми лицами. Сели отдохнуть за столик, и старики умолкли и впились в них взглядами. «Не нравится им, что мы здесь», — буркнула Трикси.